Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие подруги! Мы всех вас приветствуем на кухне Кришны. Да. И сегодня мы будем делать с вами сюрприз. О, сюрприз будем делать. Какой же это будет сюрприз, интересно? Для Кришны сегодня будем готовить индийское мороженое. Ух ты, интересно! И оно называется кулфи. Кулфи? Да. Итак, сегодня индийское мороженое. Ух ты! Неужели такое возможно? Да, возможно. Но до недавнего времени это мороженое делали только кулфи-валы. Это профессиональные изготовители кулфи в Индии. Ну вот, однако, теперь с появлением холодильников может любой делать это мороженое дома. И мы также на нашей кухне. Ой, интересно-то как. И кулфи – это мороженое для преданных. Ведь обычное мороженое, как правило, содержит яйца. Я имею в виду мороженое пломбиры, которое продается. Но мясо тоже. Нет, мяса там нету. А слава тебе, Господи, что там вообще не добавляют мясо. Вот это мороженое, которое мы сегодня будем делать, оно твёрже, чем обычное. Поэтому его надо вынуть из морозильной камеры и поставить в холодильник за 2-3 часа до подачи, чтобы оно немного размягчилось. То есть нужно иметь хорошие еще зубы к тому же, чтобы раскусить это твердое мороженое. Ну зачем же? Зачем же раскусывать, когда нужно его предварительно перед подачей еще и нагревать? Ага, нагревать? Интересно. Нет, Валой, ты ничего не понимаешь. Чтобы она нагревалась естественным образом. Просто вовремя вынуть. Ага. Из морозильной камеры. Угу. Ну, и не около печки поставить, конечно, не около радиатора отопления, а поставить его также в холодильнике, но не в морозилке. Понятно. Итак, много мы говорим, но надо нашим слушателям дать возможность записать рецепт. Конечно. Все, я молчу. Нет, ты будешь помогать мне диктовать. Хорошо. Итак, запишите. 2 столовые ложки рисовой муки. 10 чашек молока – это 2,3 литра. Еще понадобится сахар. 2/3 чашки или 125 грамм. Орехов, а именно толченых фисташек – 4 столовые ложки. Еще понадобится кардамон и розовая вода. Кардамона понадобится 1/2 чайной ложки, а розовой воды – 1 столовую ложку. Если кто сможет приобрести детское питание, которое называется «Здоровье» с рисовой мукой, то это будет очень кстати, потому что там и мука, и сухое молоко, и вам не нужно будет предварительно долго сгущать молоко. Вы можете просто развести в горячей воде и все это хорошенько взбить с сахаром. Итак, что надо сделать? Вот, Володя, сейчас надо рисовую муку, вот которую у меня уже с молочным порошком. Вижу. Развести также с молоком. Угу. Молоко есть? Да. Вообще положено вскипятить вот эти 10 чашек по рецепту и держать на огне 45 минут, периодически помешивая, пока его объем не уменьшится на 1/3. Но у нас передача не такая большая, и работы у нас много, поэтому мы прибегаем к всяким хитростям, которые вы также примите к сведению. Вот мы используем уже готовую рисовую муку вместе с порошком. Да, у кого нет рисовой муки, вы можете просто взять рис и перемолоть в кофемолке. Итак, нужно будет вскипятить молоко, долго его протомить, чтобы оно загустело. Можете воспользоваться готовым сгущенным молоком. Итак, нужно будет влить в него рисовое тесто и добавить толченых фисташек и сахар. И варить потом еще 10 минут. Володя, сейчас ты займешься орехами. Да. И будем все это проваривать. Пожалуйста, размягчи вот эти вот фисташки. Угу. Хорошо. Нужно будет все это хорошенько перемешать и немножечко-немножечко проварить. Совсем немного, потому что у нас молоко сгущенное уже и вот готовый молочный порошок. Мы немного отступили от рецепта, потому что у нас очень мало времени. Нужно будет добавить еще пряности, которые вы заранее приготовьте. Как я уже говорила, по рецепту положена розовая вода и молотый кардамон. Ирина, какая самая главная пряность, как вы считаете? Ну, мы уже говорили в наших передачах, что самая главная пряность, которую надо добавлять в приготовляемую пищу, это любовь к Кришне. Само собой. И она выражается в виде Хари Кришна Махамантры. И также в виде преданности. Конечно. И в виде старания, которые ты должен вкладывать. Точно. Вот. И нужно еще на кухне соблюдать чистоту. Я об этом не устаю повторять. Чистота – это наша основа. И прежде чем готовить, мы моем кухню. Моемся сами, по крайней мере, умойте лицо и руки, и ноги. И наденьте на голову косынки или какие-нибудь специальные шапочки, чтобы ни один волосок не попал в пищу. Итак, вот мы приготовили все и варим. А тем не менее, я хочу напомнить, что существует еще множество всяких рецептов приготовления этого изумительного десерта мороженого. Вот с одним из них я сейчас вас еще познакомлю. Ниргуна, а вот в нашей книге «Ведическое кулинарное искусство» оказывается говорится, что, представляете, мороженое, к которому мы привыкли на Западе, можно приготовить еще, оказывается, более простым способом. Ты имеешь в виду, наверное, из сливок? Да, и здесь так написано, что нужно смешать в миксере 1/4 литра хорошо охлажденных жидких сливок, потом взять 200 грамм сахара, и вкусовые добавки еще должны быть. Потом нужно это взбивать несколько минут до тех пор, пока смесь не загустеет. Нужно потом переложить смесь в чашки и заморозить. Вот представляете, у нас же ведь есть сливки, давайте сделаем это тоже, а? Ну, конечно, конечно. Мы можем сделать параллельно и мороженое кулфи, и более простым способом другое мороженое, благо у нас сливки действительно есть. Ох, как интересно, мы сегодня заморозимся. Действительно, мы сегодня успеем все, ведь у нас 4 руки, то есть 4-рукая форма. Ну, ты замахнулся. Да, нас двое, и у нас у каждого по 2 руки. И знаешь, Володя, вообще считается, что слишком охлажденная пища, она относится к гуне невежества. И поэтому, знаешь, наверное, рисковать нам очень не нужно. Не следует. И, возможно, мы не будем перемораживать наш продукт и предложим Кришне его потом слегка охлажденным. Итак, вот сейчас мы сварили нашу смесь рисового теста, толченых фисташек, сахара и молока. И теперь добавим мы розовую воду. Так. И вот молотый кардамон. Благо, он у нас уже заранее перемолот и приготовлен. Молотого кардамона совсем чуть-чуть, половина чайной ложечки. Теперь нужно будет охладить немного до комнатной температуры эту смесь и разлить кулфи по формочкам и поставить в морозильную камеру. Рекомендуется каждые 20-30 минут перемешивать и разбивать вот такие кристаллы, которые будут образовываться в морозилке. Ну, потому что не очень приятно, когда кусочки льда будут попадаться на язык. Да, это как-то неприятно. И вот когда мороженое окончательно загустеет, нужно будет оставить его замораживаться и уже не перемешивать. И, конечно, подавать можно вот в этих самых формочках, которые вы разливаете, на маленьких, также охлажденных тарелочках. Ну, конечно, само собой разумеется, если ваши тарелочки будут очень горячими, то мороженое, оно очень быстро станет супом, а у нас ведь это десерт, а не первое. Да, и к тому же оно должно быть достаточно холодным. Вот в кулфи можно добавлять кэроб, если вы сумеете достать, то или цикорий. Не короб, а кэроб. Да, это заменитель шоколада. Ваниль, можно добавлять пюре из ягод. толченый фундук или кишью, то есть любые орешки, которые у вас есть в доме. Ну, например, кокос. Можно и арахис. Просто арахис добавлять. Да. Можно действительно добавлять кокосовый орех или крошку. И вот кокосовая крошка готовая, она часто бывает в нашем киоске при храме, в котором продается маха-прасад. Так что это вполне доступно и не очень дорого. Итак, Миргуна, я уже начинаю взбивать наши сливочки и в одной кастрюле, и в другой. Да, вот в одной кастрюле у нас кофе. Мы его просто хорошо перемешали несколько раз. Вот эту массу всю. И в другой кастрюльке мы взбиваем другое мороженое, просто взбитые сливки. Ой, как интересно. С сахаром. Взбивается. И вот также с орешками. Можно добавлять и фрукты какие-либо. Вот, кстати... Нервина, посмотрите, это хватит или нет? Да. Нормально или еще? Да, нормально. Теперь нужно разлить и поставить в морозилку. Хорошо. Нергун, а я смотрю, у вас в руках опять какая-то интересная книга. По-моему, это «Шпаргалка Курмы-Даса». Да, это красивая, замечательная книга Курмы-Даса. И вот здесь тоже есть рецепт мороженого. Это манговое мороженое, как я уже говорила. Можно добавлять фрукты. И вот здесь добавляется манго. Ну, если у вас манго нет, вы можете добавить или груши, или яблоки, или бананы. В зависимости от ваших возможностей. А картошку можно? Ну, картошка – это не очень такой десертный продукт. Да. Так вот, что пишет Курмы-Дас. Это изысканное мороженое, он имеет в виду манговое мороженое, включает в себя комбинацию сгущенного молока и сливок. И лучше его делать, ну, для жителей, конечно, южных стран, когда сезон манго в самом разгаре. О, везде манго, мягкие, манго, сочные, манго. Да, зрелые плоды и ароматные использовать. Ну, как я уже сказала, у нас есть заменители – и бананы, и яблоки, и фрукты, и ягоды. Так вот, время приготовления мангового мороженого всего 15 минут. Вообще мороженое готовится очень быстро. И съедается, съедается еще быстрее. А вот время замораживания мороженого как раз очень долго. И в нашу передачу, конечно, не уместится. От 10 до 12 часов. Я имею в виду мангового мороженого по рецепту Курмы-Даса. Вот рецепт на 6 персон. 375 миллилитров или полторы чашки жирных, таких густых сливок. Еще понадобится молоко. Холодное молоко, одна чашка или 250 миллилитров. И, конечно, одна чашка сладенькой сгущеночки. 250 миллилитров. Также одна чашка свежих плодов манго. Или других фруктов. Ну вот и весь рецепт. И нужно по рецепту Курмы-Даса вылить сливки в миску, взбить до полусбитого состояния. Затем взбивать вместе в отдельной миске холодное молоко со сгущенным. До тех пор, пока они хорошенько не перемешаются. Ну, а у кого нет миксера, может воспользоваться обыкновенным венчиком, не путать с веником, и все хорошо должно получиться. Да, просто это будет немного подольше, но не пренебрегайте использовать технику. На кухне Кришны мы используем все. Все материальное на службу духовному. Итак, нужно по рецепту Курмы-Даса, я напоминаю, вылить дальше эту смесь из холодного молока со сгущенкой в миску с этими сливками, которые полувзбитые, и осторожненько все перемешать. И добавить мякоть манго или других фруктов. И также все еще раз хорошенько взбить. Ну, а затем Курмы-Дас советует нам все это вылить, но в металлическую посуду, и поставить в холодильник примерно на 10-12 часов. Поставить не просто в холодильник, поставить замораживаться в морозилку. А, в морозилку. До тех пор, пока мороженое не затвердеет. Угу. И также он советует за час до подачи мороженое переложить из морозильной камеры просто в холодильник, чтобы оно стало мягче. Угу. Это очень существенно. Да. И вот для тех, кто хочет сделать небольшую порцию и побыстрее, как мы в данном случае, я советую воспользоваться низкими формочками для льда. Они очень быстро все замораживают. Вот металлическая посуда, она в металлической посуде замораживается быстрее. Можете воспользоваться порционными пластмассовыми стаканчиками, у кого нет специальных формочек металлических. Вот пластмассовые стаканчики, они подойдут также для мороженого. Разовые стаканчики, я имею в виду. Понятно. Ну что ж, учтите, дорогие радиослушатели, это очень важно. Ну вот, а пока наши продукты замораживаются, мы так много надиктовали рецепты, что, я думаю, наши слушатели могли запутаться. Вообще-то да, потому что даже я сам иногда начинаю путаться. Столько их много. Да, и поэтому мы повторим основной рецепт мороженого кулфи. Ну, как обычно. По-холодному так. Да. Сегодня готовим не йогурт, не бурфи, а мороженое кулфи. Этот рецепт традиции верен ведической кухне, и он проверен. Готовилось это кулфи веками и особыми поварами. Жили в Индии кулфивалы, повара, профессионалы. И мы сегодня готовим мороженое. Ах, неужели такое возможно? Да, возможно, с помощью Божьей. Для Господа нет невозможного. Если индийской кулфи хотите, рисовую муку перемелите. Все ложки столовые наполнителя для мороженого возьмите. Сделаем тесто из него, в муку добавляя молоко. Вначале полчашки его возьмите и литра два на огне протомите. Долго вариться должно и смотреть, чтобы упарилось на треть. Сгущенное лучше, это ясно, его разводим с рисовой массой. Ну и конечно здесь нужно нам сахара 125 грамм. Еще и орехов добавим немножко, фисташек 4 столовые ложки. И по рецепту еще положено розовой воды 1 ложку мороженое. Ах, неужели такое возможно? Сами для Кришны готовим мороженое. И для добавок хорош кардамон. Мелко помолотым должен быть он. И также орехи измельчите, пожарьте и в ступке подолбите. Можно добавить из ягод пюре, если лето у вас на дворе. Можно ваниль для аромата, если нету рядом сада. Как хорошо, если возможно, цикорель кэроб для мороженого. Хороший десерт прямо для пира, не хуже известного пломбира. Здесь напомнить надо бы тут, яйца пломбира обычно кладут. Но и без них обойтись нам можно, и вы избегайте, если возможно. Преданный Кришна об этом не тужит, и пусть холодильник для Кришны послужит, чтобы сделать Кришне мороженое. Ах, неужели все это возможно? Хоть результаты и долго ждать, десерт этот надо охлаждать. В жаркое время кусочек холода порой ценнее слитка золота. Все компоненты мы соединяем и в холодильнике охлаждаем. И перед этим всю массу взбиваем. Часа через два будет мороженое. Ах, неужели такое возможно? Время напрасно, вы не теряйте, каждые полчаса кулфи мешайте. Чтобы кристаллы не получались, порции Кришны не оказались. Ну и самим только вам не хватало твердого льда на зубах кристалла. Нежное кулфи должно быть мороженое, ну и, конечно, Кришне предложено. Тогда будут все довольны и рады, не просто еде, а Кришне просаду. Взрослые люди и детвора кулфи встречают на ура. Сделаем вместе для Кришны мороженое. Ах, неужели такое возможно? Неужели можно для Кришны мороженое? На нашей кухне все возможно. Ура! Ура! Ну и действительно, нам на нашей кухне помогает Кришна. Поэтому с ним все возможно на нашей кухне. Ну, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Да. И вот, Ниргуна, вы знаете, я сейчас именно поэтому как раз хотел открыть холодильник и там перемешать всю нашу массу вот эту в морозильнике, чтобы не было... Чтобы кристаллики, не образовывались. Да, обязательно это сделай. Это положено сделать, и пусть потом окончательно все это загустеет. Ну, а сейчас я напомню некоторые правила, которые нужно соблюдать на нашей кухне. Как вы уже, наверное, знаете, у нас существуют следующие ограничения на пищу. Мы отказываемся от мяса, рыбы, яиц в чистом виде или в блюдах, приготовленных с ними. То есть, покупая в магазине какой-то готовый продукт, посмотрите внимательно, чтобы в составе не было этих яиц, рыбы и мяса. Этих самых, и животных жиров. Ну, допустим, как свиной какой-то жир. Мы не употребляем также лук и чеснок, так как эта пища служит причиной значительного возрастания гуны страсти и притупляет ум. Кроме того, мы не употребляем грибы и не предлагаем, естественно, их Господу. Ну, потому что считается, что грибы растут в таких темных сырых местах, а в этих самых темных сырых местах преобладает, конечно же, гуна невежества. Кроме того, мы стараемся избегать мучных продуктов, которые приготовлены непреданными, то есть пища не предложена. Известно, что при приготовлении греховные реакции обычных людей передаются всем зерновым продуктам. Поэтому мы по возможности употребляем выпечку только в форме чапати или своего хлеба, сделанного преданными. Да, потому что хорошая чапати, сделанная преданными, как говорится, всегда кстати. И Шрила Прабхупада нам говорил, что надо действовать согласно времени, месту и обстоятельствам. И поэтому, конечно, если невозможно самим сделать, то мы не фанаты, и при определенных условиях мы пользуемся и покупным хлебом, и покупным молоком, и прочими продуктами, ну, конечно, которые не содержат мяса, яиц и рыбы. Но все-таки лучше все делать самим, потому что, готовя, вы вкладываете свою любовь, свою чистую энергию и старания. И когда вы все это предлагаете потом Кришне, пища очищается от всех реакций. Да. И вот действительно, представьте, ведь это нас еще плюс ко всему и задействует. То есть мы как бы заняты этим процессом преданного служения. Плюс ко всему, плюс к тому, что пища будет вкусная, одухотворенная и действительно уникальная, потому что, как говорится, ручная работа. Второй такой нету. А вот мороженое, ну его штампуют. Оно вкусное, но все-таки штамповка есть штамповка. Так, конечно, а ручная работа. Западная цивилизация, она научилась сделать вообще уникальные блюда мороженого, какого только нет сейчас. Но я не говорю о том, что там содержатся яйца. И кроме того, все-таки эта пища не совсем чистая, потому что она содержит карму и Ивана Ивановича, и каких-нибудь... Директоров заводов там-то. Да, и каких-нибудь там Джонов, если это импортное мороженое. Вот. А самим приготовить все-таки можно. Всё-таки... А так будет только нашу карму содержать. Да, все-таки возможно. Никакую карму не будет содержать, потому что мы будем все это предлагать Кришне. И это очень важно. Да. Это самое главное вот на нашей кухне, то, что мы все предназначаем с самого начала Господу, и стараемся все это сделать чисто и аккуратно и предложить Ему. Да, вот представляете, вот если бы еще вот такая упаковка такая была, вот мы бы упаковку еще могли печатать, красивая такая, знаете, и там Кришна был бы. Ну, я думаю, что все это когда-нибудь со временем будет. Да, вообще да, почему бы нет, такая идея, кстати, мороженый киоск Хари Кришна такой, и там 108 шариков, ой! Да, это классно. Ну, вот призываем спонсоров помочь кришнаитам в этом замечательном деле. Будет всем вкусно и приятно. Есть просад, вот именно такой замечательный мороженое. Это мороженое будет согрето душевной теплотой. Ну вот сейчас, Володя, нам действительно пора уже предлагать пищу, потому что наше время ограничено, и поэтому бери колокольчик. Так. Приготовь поднос. Вот, сейчас вот эту формочку мы переложим на поднос. Конечно, поставим, как всегда, воды, положим листики туласи, звоним в колокольчик и читаем, как обычно, мантру-предложение Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. К уникальной мантре можно добавить какие-то свои слова на своем родном языке. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И должно пройти примерно минут 15-20, чтобы Господь спокойно вкусил. И чтобы мороженое не растаяло раньше времени. Да, но оно у нас еще как следует не замерзло, поэтому оно, конечно, у нас растает, но главное не в этом, и вообще суть не в этом. На самом деле Кришне нужна не столько еда, замороженное мороженое, да? Сколько наша преданность. И поэтому преданность и любовь, которую вы вкладываете в этот процесс, это самое главное, самое важное. Без этого все это было бы мертво и скучно. И механистически. Да, механистично, да. На самом деле мантры-предложения, они есть в каждой книге издательства Бхактивиданта Буктраст, в конце книг, в разделе «Йога приема пищи». И там вот эти специальные мантры вы можете прочитать, и предлагать уже Кришне по-настоящему. Как говорится, по полной программе. Да, по полной программе. Но, тем не менее, кто не может их выучить и кому-то сложно это запомнить, могут действительно пользоваться универсальной мантрой, как это делаем мы в наших передачах, маха-мантрой. Да, маха – это действительно универсальная мантра. Ее можно действительно и петь, и вот предлагать еду Кришне, и вообще в любых жизненных ситуациях просто повторять Хари Кришна. Кстати, вот именно в этот промежуток времени, когда предлагается пища Кришне, должна быть нормальная такая, хорошая духовная обстановка. Именно в это время можно просто на четках почитать Махамантру, можно просто попеть, убирая в это время, что-то прибирая на кухне, или просто включить радио Кришналока, и пусть звучат на вашей кухне индийские баджаны или песни. Новости дня. Или песни, которые обычно исполняются преданными. Ну, кстати, Ирвана, я вот как раз так и делаю. То есть, когда мне пища предлагается Кришне, я все время читаю мантру. Вот круг я должен прочесть или два, чтобы вот... Два круга, да. Два круга. Минимум, да. А это зависит от того, как я читаю. Я могу медленно читать, если быстро, то два. Ну, а да, если медленно, да, то один. Вот такие вот советы мы вам даем попутно. И сейчас попутно я еще хочу рассказать про замечательную пряность. Давно я не говорила про пряности, которые мы применяем. А сегодня мы применяли пряность кардамон. Ой, кардамон, кардамон. Ниргуна, ну и как он? Ну, прекрасен он. Да, кардамон. Кардамон – это на самом деле плоды растения Элитария кардамонум. Кардамон бывает двух видов – зеленый и коричневый. В основном используется зеленый, который немного уступает по медицинским свойствам своему коричневому собрату. Кардамон – прекрасный тоник, освежает и взбадривает. Он мягко стимулирует пищеварение, входит в состав противопростудных чаев. Ну, а что же нам говорит аюрведа по поводу кардамона? Аюрведа говорит, что за счет нормализации баланса вата-пита кардамон способствует укреплению сердца, ага, снимает зубную и ушную боль. Сразу? Сразу две? Может и сразу. И к тому же кардамон обладает острым, сладким и вяжущим вкусом, угу, что позволяет ему регулировать состояние всех трех доша. Доша. Да. Ни одну не выводя из равновесия. Вот это очень ценно. Итак, кардамон укрепляет сердце и легкие. Еще кардамон обостряет ум, ух что ты, немаловажно. Вот, да, интересно. Очищает и освежает дыхание. Ну и, как я говорила, снимает боль. Ну, а в кулинарии, что нам, естественно, ближе, используется для, практически для всех блюд. Ну, как правило, для сладких, в том числе для сладких. Очень часто для выпечки и вот для различных десертов. Угу. Вот какой замечательный кардамон. Да, кардамон замечателен он. Да. Столько разных всяких свойств у него есть. Действительно, поистине пряность уникальная. Еще самое главное, что кардамон относится к сатва-гуне, гуне благости. Да. И, естественно, придает вот такой благостный, сатвичный характер и блюдам. Ну, конечно, если у вас нет кардамона, кстати, его приобрести можно очень просто в наших киосках при храме. Если у вас все же нет кардамона, вы можете использовать как добавку любой другой ароматизатор. Просто ванильный сахар или просто какие-то фруктовые или ягодные добавки. В конце концов, в мороженое можно положить просто немного варенья. Да, это, да, только это очень вкусно. Напоминаем, да. Вы добавляете те продукты, которые еще никто не пробовал, чтобы потом все это предложить Кришне, чтобы Кришна попробовал первым. Первый, да. Ну, и сейчас, Володя, да. Мне кажется, все-таки Кришна уже попробовал наше мороженое. Да, то растает. Да. И давай снова звонить в колокольчик и снимать вот этот прекрасный десерт. Кулфи мы сегодня делали. Кулфи, мороженое, кулфи. Снимать с алтаря. Звоним и читаем опять маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Ну и как всегда, мы моем посуду за Кришной, перекладываем пищу в нейтральную посуду, и можно уже пробовать самим. Теперь это маха-прасад, милость Кришны. Это самое ценное, что мы имеем на нашей кухне. Что мы милость имеем Господа, да. В нашей жизни, я бы даже, да, так сказала. Да, на самом деле то, что Господь дает нам возможность не просто вкушать, а служить Ему, это самая главная милость. Конечно, конечно. Вот. Так, Ниргуна, вот это. Окажем почтение этой милости. Да. И обычно читаются определенные мантры, о которых я вот говорила в других передачах. Но сейчас я тоже, пожалуй, напомню об этом. Читается специальная мантра перед тем, как вкушать прасад. Володь, ты читай эту мантру на санскрите, а я буду читать русский перевод. Хорошо. Шарира абидьяджа. Тело наше, неведение сеть, чувства, дороги к смерти ведущие, необузданы все, наш язык к наслаждениям тела зовущий, милосердие душам явив, Кришна Бхактам прасад предлагает, освящает пищей святой, в мир духовный врата отворяет. Вкусим, братья, нектарный просад. Да прославим Шри Радху и Кришну, призовем же Чайтанья, Нитай. В Кали век нет религии выше. Вот такая мантра замечательная. И теперь уже мы поняли, что один путь только у нас есть – это вкушать милость Кришны и радоваться. Вкусный такой путь, я бы сказала. Вот теперь вот с удовольствием мы попробуем. Ниргуна, ну вот вам, пожалуйста, порция, мне порция, и начнем. Ну, может быть, не такой холодный, как положен, но, по-моему, вкусный. Ой, вкуснятина! Ниргуна, это что-то. И скажу по секрету, это мороженое можно есть и в теплом виде. Ничуть не хуже. Серьезно? Надо, ну, это оставшиеся порции, мы потом попробуем. Да. Ой, вкуснятина. Действительно, вы знаете, вот оно. Даже если у вас и не замерзло, все равно вкусно. Обалденно, совершенно потрясающая штука. Угу. Замечательное мороженое орешки. Замечательно. То, что нужно. Ну вот на этой замечательной ноте мы попрощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Вели и подготовили эту передачу. Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Харе Кришна. Что печаль навсегда из сердца вышла, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь. В вашем доме.